Последовательные стадии медитативной практики. Позволяйте проясниться в воде ума, замутненной мыслями. Тилопа, Махамудра с берегов Ганги. Когда я впервые начал медитировать, то с ужасом обнаружил, что стал переживать больше мыслей, чувств и ощущений, чем до практики. Казалось, что мой ум становился еще более возбужденным, а отнюдь не успокаивался. «Не волнуйся», — говорили мои учителя, — «твой ум не становится хуже. На самом деле ты просто начинаешь лучше осознавать то, что происходило все время, но чего ты раньше не замечал».